Ты во имя Его, ожидая Его, и мы будем поклоняться пред Ним, чтобы Он явил Свое присутствие для нас. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы всегда нуждаемся в Твоем обновлении, то есть в обновленной милости для нас, которую Ты мог бы обновлять для нас ежечасно. Но особенно мы нуждаемся в ней тогда, когда сходимся как церковь, чтобы поклоняться пред Тобою и славить Тебя. И я молю Тебя, Отче, во имя Иисуса, да будет возвеличено сегодня Твое несокрушимое, могущественное, неизменное Слово, которое может освободить нас, которое может поднять нас, которое может вести нас туда, куда не могут проникнуть никакие бури, никакие скорби и где слез не будет. Боже, уже здесь, на этой земле, мы можем ощущать это счастье, когда возвеличиваем Слово Твое и соприкасаемся с Ним. И поэтому да будет возвеличено оно в этом служении, да прославится могучее имя Сына Твоего Иисуса. Дух Святой, я преклоняюсь пред Тобою, с народом Твоим, и молю Тебя, яви нам милость лица Твоего, и возвеличь Иисуса, и мы будем возвеличить Его и поклоняться пред Тобою, наш великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Преклоняясь пред Словом Всемогущего Бога, когда мы приходим в Дом Божий, я знаю, что наше сердце порой не бывает готово к слышанию Слова Господнего. Мы просто принесли себя сюда постольку поскольку, быть может, Бог что-то проявит. И, конечно, по Своей великой милости бывает, Он что-то проявляет, но Он, скорее, всегда проявляет Себя там, где Его ожидают, когда Его ждут. Поэтому мы будем погружаться сегодня в Слово Божие. Я буду читать место Священного Писания, записанное книгой Исход, глава 8, с 20 стиха по 32, где будет описываться четвертая казнь в Египте. «И сказал Господь Моисею, завтра встань рано и явись пред лицо фараона. Вот он выйдет к воде, и ты скажи ему, так говорит Господь, отпусти народ мой, чтобы он совершил мне служение». А если не отпустишь народа моего, то вот я пошлю на тебя и на рабов твоих, и на народ твой, и в домы твои пестьих мух, и наполнятся дома египтян пестьими мухами, и самая земля, на которой они живут. И отделю в тот день землю Гесем, на которой пребывает народ мой, и там не будет пестьих мух, дабы ты знал, что я Господь среди земли. Я сделаю разделение между народом моим и между народом твоим. Завтра будет сие знамение. Так и сделал Господь. Налетело множество пестьих мух в дом фараонов и в домы рабов его и на всю землю египетскую. Погибала земля от пестьих мух. И призвал фараон Моисея и Аарона и сказал, «Пойдите, принесите жертву Богу вашему всей земле». Но Моисей сказал, «Нельзя сего сделать, ибо отвратительно для египтян жертвоприношение наше Господу Богу нашему». Если мы отвратительную для египтян жертву станем приносить в глазах их, то не побьют ли они нас камнями? Мы пойдем в пустыню на 3 дня пути и принесем жертву Господу Богу нашему, как Он скажет нам. И сказал фараон, «Я отпущу вас принести жертву Господу Богу вашему в пустыне, только не уходите далеко, помолитесь обо мне». Моисей сказал, «Вот я выхожу от тебя и помолюсь Господу». И удалятся пестьи мухи от фараона и от рабов его, и от народа его завтра. Только фараон пусть перестанет обманывать, не отпуская народа принести жертву Господу. И вышел Моисей от фараона и помолился Господу. И сделал Господь по слову Моисея и удалил пестьих мух от фараона, от рабов его и от народа его. Не осталось ни одной. Но фараон ожесточил сердце свое и на этот раз и не отпустил народа. Итак, четвертая казнь, которая вновь и вновь была распростерта на богов Египта, чтобы провозгласить, что я Господь, единый Бог среди тебя и среди земли, не только среди Израиля. Бог хотел провозгласить, что Он Господь среди всей земли. И здесь мы встречаемся сразу с одним фактором. Бог говорит Моисею, фараон снова пойдет к воде, и ты выйди к нему. Если вы помните, когда мы с вами остановились на первой казни, фараон тогда тоже вышел к воде, и Бог сообщил ему, фараон пойдет к воде. Во второй и третьей казни фараон не ходил к воде, но вот здесь, во время четвертой казни, он снова обратился к воде. И что это за попытка вновь прийти к воде? Вы знаете, что вода была божеством и поклонением, что закон есть вода, потому что вода есть сила Божия. И грех, этот фараон, царствующий грех в теле, как мы с вами разбирали, он получал силу свою именно от закона. И вот снова он обратился в попытке к закону тогда, когда Бог произвел три казни и поразил, то есть он показал, что он отделил нас от закона. Потом он отделил нас от ветхого интеллекта, который надмевается своим плотским умом. Потом он отделил, то есть каким способом отделил? Он поразил землю. Потом он отделил нас от эмоциональной области. Я говорил, что мы все очень связаны ею, и многие сидящих здесь, мы можем понимать это, но когда на опыте начинает действие Духа Святого, отрывая нас от наших эмоций и вводя нас на путь веры, мы отказываемся идти путем веры. Мы хотим идти путем чувствования и почувствовать Господа. Но тем не менее Бог не остановится перед нашими криками и мольбами. Он посылает казнь свою на этого Бога. И теперь фараон вновь обращается к воде в попытке получить силу от этой воды. И Бог говорит, он снова пойдет к воде. И вы знаете, народ Божий, когда мы все имеем восхождение такое, то у нас всегда будет искушение вновь и вновь обращаться ни к чему иному, как снова к букве закона. У нас будет это даже тогда, когда мы превзойдем свой интеллект и перейдем на Божий интеллект, на Его разум, когда наш разум будет просвещен. И тогда, когда мы выйдем из эмоциональной в области, искушение закона постоянно будет преследовать нас. Даже вот здесь. Он пойдет снова к воде, получить силу от нее. Грех попытается снова взять реванш. Он попытается возвратить отнятые у него позиции. И это происходит с каждым, и каждый, кто стремится к Господу и возрастает в Боге, он вновь и вновь встречается с фактором. Сатана начинает обвинять ему и говорить, ты не можешь продвигаться дальше, потому что ты ведешь неправедную жизнь. У тебя вот то-то и то-то не в порядке, и поэтому ты не можешь получить от Господа то, чего ты просишь и то, чего ты желаешь. Он снова обратился к воде. Вы знаете, святые Божии постоянно должны держаться только Иисуса. Они никогда не смогут быть совершенными вне Иисуса. И, откровенно говоря, никогда не будут совершенными в теле. Никогда. Они только могут провозглашать это совершенство, и пока они провозглашают и смотрят на совершенство, на совершенный образец, они смогут двигаться в этом совершенстве. Но если в этот момент взять, отделить их дело и от их веры, и взвесить их дело, оно будет как запачканная одежда. Наша праведность будет как запачканная одежда, если ее вдруг отделить от совершенного образа, на который мы взираем, каким бы он высоким ни был. Поэтому у нас всегда будет искушение возвратиться к закону, тем более, что закон – это Слово Божие, и сатана будет пользоваться им, чтобы убить нас и показать нам, вы не можете двигаться дальше. Вы дальше двигаться не можете. И поэтому Бог говорит, пойди к воде. Он говорит Моисею, и ты пойди к воде. Фараон пойдет туда, чтобы получить силу от этой воды. Он пойдет, чтобы поклоняться этой воде. Грех любит закон Божий. Вы скажете, неужели? Он любит, потому что там его жизнь. Он получает силу от этого закона. И мы уже говорили, что закон Божий говорит, не прикасайся. И когда я прикоснулся, грех ожил. Потому что он получил повод от заповеди. Он был в мире, но он был мертв. Заповедь была дана, но пока Адам не согрешил. Грех был мертв, то есть он не мог действовать. И мы уже размышляли над этим, как ни странно, что грех получает силу свою от закона Божьего. От заповеди Божьей он взял повод и убил меня. Но слава Богу, Бог выводит нас сегодня таким способом, и я хочу обратить наше внимание, прежде чем я оставлю этот аспект, фараон вновь обратился к воде. Я чувствую святых Божьих в духе, что сегодня грех начинает атаковать нас в новой области. Как будто мы уже вышли оттуда, как будто мы продвинулись вперед, и вдруг опять тормоз, мы снова у воды. Мы снова стоим пред водою, пред силою закона и смотрим, что мы не способны совершить, не способны выполнить эти нравственные высокие нормы. Мы то там, то сям совершаем наше падение. Пусть мы уже не грешим, как грешили раньше, но все-таки нам хочется жить совершенной жизнью. И мы можем жить этой совершенной жизнью только на уровне нашего духа. Только на уровне духа. Только подняться над этим растлением. И пока мы там, мы делаем праведные дела. Как только мы взираем на обстоятельства и на самих себя, мы вновь падаем. И попытка закона будет обратить нас либо на самих себя, либо просто обстоятельства создать такие, чтобы мы обратили внимание на обстоятельства. Как только мы начинаем обращать внимание на обстоятельства, я имею в виду, когда мы не справляемся с обстоятельствами, тогда сатана начинает обвинять нас и говорить: у тебя что-то не в порядке. Ты видишь, у тебя ничего не получается с обстоятельствами. Я не говорю о грехе. Вы святы, вы беспорочны, вы знаете, как омываться в крови Господа, но я говорю об обстоятельствах. Сатана снова обвиняет вас. Он не обвиняет за грех, который вы знаете, он обвиняет за то, что вы не ведаете, за то, чего практически нет у вас. Он говорит об обстоятельстве, которое стало пред вами. Он говорит: ты видишь, ты все еще не вышел. Ты видишь, ты все еще в моих руках. Ты видишь, обстоятельства тиранят тебя. Но, как и прежде, мы можем подняться над нашими обстоятельствами только через совершенную жертву, только не обращая внимания на обвинителя, потому что Бог оправдывает нас. И Бог говорит нам, чтобы мы не обращали внимания на наши обстоятельства. Обстоятельства – ничто. Видимые обстоятельства ничего не имеют значения с невидимыми вещами, которые Бог приготовил для нас и которыми мы можем жить. Иди к воде и скажи: отпусти, народ мой. Вы видите, здесь снова он говорит: отпусти, народ мой. Он стоит пред законом, мы стоим пред законом, закон держит. Грех имеет силу от этого закона, от этой воды. Отпусти, народ мой. А если ты не отпустишь, то я пошлю на тебя, на рабов твоих и на землю твою пестьих мух. И вот что я еще сделаю. В это время, когда я пошлю их на тебя, я отделю землю Гесем. И не будет на народе моем пестьих мух, а на твоем народе будут. Три казни, которые проходили, я сегодня хочу обратить наше внимание на то, что эти казни распространялись и на народ израильский, живущий в Гесеме. И у них в водоемах вода становилась кровью. И у них мошки были по всей земле и причиняли им вред и боль. Бог, наказывая египтян за израильтян, наказывал их вместе. Странно звучит, не правда ли? Народ Божий не повинен, но он нес наказание вместе. И только четвертая казнь производит разделение, и после этого уже, после этого разделения, народ Божий будет совершенно свободен от всех казней, которые будут совершаться над народом египетским. И вновь хочу заострить наше внимание. Я вполне уверен и согласен с богословием и с теологией в том, что Египет является типом мира всего. И выход из Египта – это тогда, когда мы получаем наше спасение. Но я также уверен, что эти образы абсолютные, многогранные и многозначные. И мы не разбираем сейчас выход из Египта как выход из мира к спасению, потому что мы имеем дело с народом Божиим. И поэтому Дух Святой нам сегодня показывает Египет как тип мира, как освобождение нового человека от тирании ветхого Адама. Мы рассматриваем Египет как выход, разделение души и духа. Потому что Бог говорит: я отделю, иначе мы не можем. До тех пор, пока отделения нет, казни, которые идут, они идут и на народ, живущий в Гесеме. И Гесем – это прообраз нового человека. Гесем – это те, о которых Гавриил сказал: он спасет людей своих от грехов их. Это те люди, о которых Дух сказал Павлу: у меня много людей в этом городе, моих людей. Эти люди называются «всякий верующий», что Иисус есть Христос. Это мои люди. Это мои люди, которые поверят, что Иисус есть Христос, что Он Спаситель. Итак, здесь при разделении, когда Бог разделяет, то в это время духовный человек уже не подвергается сатанинской атаке. Теперь сатанинской атаке будет подвергаться все время ветхий человек. Вначале мы будем разбирать и смотреть на индивидуум. Потом мы перейдем на общество. Но сейчас, когда мы смотрим на индивидуум, то есть на самого себя, теперь Бог разделил, и теперь казни, которые постигнут. Видите, мошки, эта земля была проклята. Проклятие. Верхний слой земли проклят за грех Адама, потому что он произвел Адама. Он произвел Адама, и он проклят, потому что в нем была жизнь, сосредоточенная Богом жизнь, и состав этого верхнего слоя земли был как раз тем составом, который выдал жизнь высшего порядка на этой земле, душевную жизнь. И нет более высшей формы на этой земле, как душевная жизнь. И только потом пришла духовная жизнь. Через Вифлеемские ясли и Голгофский крест и воскресение Иисуса мы получили приобщение к духовной жизни. Народ Гесема – это народ Божий, и Бог борется за него. Бог борется за нас с вами. Мы ему очень важны, и он отделяет. Он говорит, я произведу разделение. И вы знаете, что песни мухи – это никто иные, как демоны. Это демоны. За каждым идолом стоял Бог. И люди поклонялись всевозможным идолам, за которыми стояли всевозможные характеры демонов. Эти демоны, которые будут причинять боль, земля будет погибать от этих песних мух. И нужно, чтобы она погибла. Если она не погибнет, человек не может пойти и принести жертву Господу. Он не может принести, потому что Бог говорит, я сделаю это знамение. И фараон, когда увидел это, он сказал, хорошо, хорошо, я больше не могу, пойдите, принесите жертву Господу Богу вашему, но только принесите ее в этой земле. Принесите ее здесь. Я разрешаю вам принести ее, но только в этой земле. Видите, наконец, ветхий человек соглашается на эту жертву. Вы чувствуете, что речь идет о жертве вообще. Я не говорю сейчас, я могу говорить о десятине или сверхдесятинах, я могу говорить о достоинстве, о чести человека, я могу говорить о потере его характера, все это принести в жертву. Я могу говорить о славе, о достижении, то, чего мы достигли в этом мире, и это нужно принести в жертву. Это нужно отдать. Но Бог говорит, я хочу, чтобы вы все это сделали в пустыне, а не здесь. Фараон говорит, сделай здесь эту жертву. Принеси ее на уровне души. Душевный человек согласен, хорошо, пусть суды Божьи пригласятся, я разрешаю сделать эту жертву. Видите, такая жертва у людей всегда, она не будет постоянной. В земле египетской жертва не будет постоянной, я уже не говорю о том, что она будет нечистой. Потому что жертва должна быть святой, и земля должна быть святая земля. Святая земля – это та, где Бог сказал Моисею, сними обувь с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая у горы Харива. Там Бог заговорил, там Он осветил этот клочок земли, на котором Он хотел, чтобы была принесена жертва всесожжения. Жертва всесожжения – это совершенно не та жертва. Я не говорю об агнце, который будет заколот в земле египетской. Я говорю о жертве всесожжения, о той форме жертвы, которая будет принесена только в пустыне один на один. И фараон говорит, здесь принеси. Моисей говорит, не можем принести здесь. Почему не можете? Он говорит, потому что эта жертва будет отвратительной для египтян. Ты разрешаешь, но египтяне побьют нас камнями. Египтяне не выдержат жертвы Богу, потому что Египет, душевный человек, не понимает, что такое жертва Богу. Вы думаете, почему сегодня так много возмущений в народе Божием относительно жертвоприношений, десятин и сверхдесятин? Почему сегодня они готовы были бы побить тебя камнями? И они бы сделали это, я давно был бы побит камнями. Но дело в том, что я не в Египте, они не могут меня побить. Они могут возмущаться и кричать, потому что они ненавидят эту жертву. Но я не в Египте, я в пустыне приношу эту жертву. И все те, которые ее приносят, они безопасны в пустыне от египтян, которые могли бы побить их за то, что они приносят жертву всесожжения Богу. И поэтому вы только там можете безопасно принести жертву свою. Апостол Павел говорит, душевный человек не принимает то, что Духа Божия, потому что почитает это безумием. Он говорит это не по Писанию. Он будет находить в законе, что это не по Писанию. Он будет пытаться дискредитировать жертву. И поэтому он не может принести ее в этой земле. Моисей говорит, мы не можем принести ее в этой земле. Мы только можем принести ее там, когда уйдем на 3 дня пути. Видите, демоны добились, чтобы обетование для многих детей Божиих стало мечтой. Я говорю сейчас об обетованиях Божьих. Бог сказал, что вот эта хананская земля принадлежит вам. И Моисей, придя в Египет, сказал: «Бог отцов ваших послал меня, чтобы я отвел вас в ту землю, которую Он обещал вам». Вы знаете, что когда евреи стали египтянами, то есть рабами египтян, то это стало мечтой, они больше не верили в это. Они совершенно забыли, раб уже не мог мечтать о свободе, и не только о свободе, еще о какой-то обетованной земле, в которой течет молоко и мед. Но в это время Бог заговорил, и они поклонились пред Богом, Бог посетил народ свой. Вы чувствуете, что когда Дух Святой заговорил к вашим сердцам, и ваша мечта вдруг, вы снова поверили, и она перестала быть мечтой. Мечта – это то, что может не совершиться, в общем-то, но обетования Божьи не могут называться просто розовой мечтой. Мечтай, раб, сколько угодно о свободе, ты родился в рабстве и умрешь в рабстве. Не важно, что твои потомки были свободными. Не важно, что отец твой Авраам ходил по этой земле. Ты умрешь рабом здесь, говорили египтяне. И многие умирали там рабами. И евреи видели десятки тысяч умерших своих рабами. Они хоронили рабами. И они говорили: 430 лет уже так идет. 430 лет мы уже здесь, в этой земле. И вдруг Моисей пришел от имени Бога, показал им знамение и говорит: все, рабство закончилось. Вы даете согласие, и я вывожу вас в обетованную землю. Но, повторяю, сатана попытался добиться и добился, что обетования Божьи стали мечтой. Сегодня многие дети Божьи уже не верят этой книге. Они не верят обетованиям Божьим. Они верят, что Иисус есть Христос, Спаситель. Но под словом «Спаситель» они не понимают полное спасение. Они не понимают, что можно жить свободной жизнью от греха и без греха. Да-да, в этом теле. Я сказал, да, грех будет теснить нас, он не будет нас теснить настолько, что мы будем мучиться и страдать от него, когда будет упразднено тело греховное. Мы можем жить без греха, мы можем брать обетование Божие, мы можем жить безбедной, счастливой жизнью, мы можем жить насыщенной жизнью, жизнью, которая имеет цель, жизнь, которая имеет наслаждение, жизнь, которая не имеет суеты, просто суеты. Но в каждом деле, которое вы делаете во имя Господа, вы получаете высочайшее удовлетворение, потому что вы делаете его в силе Святого Духа. И когда вы в силе Духа Святого, то ни один наркотик не может с этим сравниться, алкоголь не может с этим сравниться. Поэтому апостол написал: не наслаждайтесь вином и не употребляйте вина, от которого бывает распутство, но исполняйтесь Духом. И он сказал, что это исполнение будет зависеть от вас, а не от меня. Вы исполняетесь. Боже, как исполняться? Я хотел бы исполняться, но как мне исполняться Духом? И слово «исполняться» имеет корень «исполнять», быть исполнителем, послушным, исполнителем царских повелений и приказаний. Он говорит, и я буду делать, и когда я буду послушен Богу, тогда я испытаю радость, неизреченную радость. И в великих скорбях, они среди великих скорбей преизобилуют радостью, ибо я пришел принести жизнь и жизнь с избытком. Мы будем переживать это положение всегда, когда будем послушны Богу. Не пытайтесь приносить Богу жертвы. Не пытайтесь приносить. Да, мы можем приносить Богу плоды. Мы начинаем их приносить сразу же. Но Бог говорит: не вкушайте этих плодов, они нечисты для вас. Многие только покаялись и начинают приносить плоды. Но эти плоды не обрезаны, и Бог говорит: пусть они остаются, они нечисты. Первый год, второй год, третий год, четвертый год. Все мои, четвертая казнь, отдели, теперь эти люди мои, отделенные, святые, принадлежащие мне. Слово «отделенный» — это святой. И после этого Бог говорит: теперь ты святой. Теперь демоны не имеют права касаться тебя, духовного человека. Они могут касаться ветхого человека, но не могут касаться нового человека. И Иисус сказал: не бойтесь убивающих тело, души же не могущих повредить. Очень много людей умирает на этом уровне, уходя из этой жизни. На уровне четвертой казни они так и не вышли. Они были отделены милостью Божьей. Их духовный человек был отделен и не подвергался атакам, но их тело постоянно подвергалось демоническим репрессиям, демонической тирании, вот этими пестьими мухами. Они постоянно тиранили тело человека. Оно могло заболевать, Оно могло быть подвержено всяким депрессиям, всяким отчаяниям. Обстоятельства давили людей, и они не могли подняться над ними. Но Бог сказал: «Я отделю народ мой, и не будет там пестих мух». Он сказал: «Не бойтесь, сатана не может коснуться души. Он не может коснуться вашей жизни, новой жизни, рожденной по Богу и Иисусом Христом. Теперь вы в безопасности, то есть жизнь ваша, духовная, ваше спасение теперь в безопасности. Я отделил, и раз отделил, демоны не могут касаться». Демоны поражают ветхого человека. Демоны точно так же поражают общество, ветхое общество, которое, хотя и приняло Иисуса Христа, которое не прошла еще вот эту стадию. Теперь я говорю о церкви, я говорю о теле Христа. Прошла одна казнь, они приняли Иисуса Христа как своего личного спасителя, но они дальше не двигаются. Да, они получили крещение Духом Святым со знамением иных языков, но они остановились на этом. Они решили, что это конец. И они совершенно не хотят перейти от своих чувствований. Все у них на чувствах и все у них на духе. И поэтому они будут поражаемы. Видите, они все время не будут поражаемы. Периодически люди будут чувствовать облегчение и будут говорить: «С нами Бог, слава Богу! Аллилуйя! Наконец-то демоны оставили нас!» Церковь периодически за время своего переживания на этой земле, за 2000 лет, переживала подъемы и снова опускалась. Был подъем, Бог в это время определенно в каком-то служении, на какой-то территории удалял пестих мух. И люди думали: «О, наконец-то мы в духе! Наконец-то мы начинаем возрастать в духе!» Ничего подобного. Никто еще не возрастал. Вы еще не возрастали. Просто пестие мухи были удалены, и вам опять был дано повеление оставить этот мир, оставить ветхого человека с делами его и облечься в нового. Но люди начали прыгать, скакать и радоваться, и назвали это харизмой. Хороша харизматия. И снова возвратятся, только гораздо худшие демоны. Мы будем читать в следующих казнях. Там будет саранча, и там гораздо будет хуже для этих людей, которые думают, что они прыгают, скачут и этим самым заменят что-то. Ревите сколько хотите, кричите сколько хотите и пляшите сколько хотите. Если вы не оставите этот мир и ветхого человека с делами его согласно Писанию и уставам, и не примете Слово Божие согласно этих уставов, любое пробуждение захлебнется. Один из братьев-пресвитеров написал мне письмо, он пишет: «Я исследую вопрос, почему пробуждения вставали и затухали. Я хочу найти, говорит, ключ к такому пробуждению, которое никогда не может быть подавленным и которое может прийти и поразить свою цель». Он задает там вопрос: почему? Я сегодня ищу таких людей, говорит, которые могли бы примкнуть к этому исследованию. В ваших кассетах я, говорит, увидел свет кое-какой, и он открыл мне кое-что, и говорит: «Я удивился, что тут есть мои собственные как бы достижения, я тоже достиг приблизительно некоторых результатов, но я не могу их проповедовать в церкви. И я удивляюсь, каким образом ваши люди могут слушать это. Я боюсь об этом проповедовать». Любой пресвитер, любой работник Божий, который боится проповедовать Слово Божие, если оно ему открыто, Бог заберет его в приполовине дней его и уберет его от служения, только по той простой причине, чтобы не погубить его совсем и не бросить его в ад. Потому что Слово Божие говорит, что участь боязливых, неверных, скверных и убийц в одном месте, в озере огненном будет. И чтобы спасти их, Он не дает им возможности возрастать дальше в духе. Он открыл им, а они не используют этого. Вы знаете, использование – это есть провозглашение, то, что стало вам известным. Иисус говорит: «То, что услышите в темной комнате, провозглашайте на кровлях». Вы зашли в вашу молитвенную комнату, закрыли дверь свою и молились там. И теперь по вашим молитвам Бог дает, и вот это вот то, что вы получаете как бы тайно. Все вы, сидящие здесь, получаете тайное откровение. Отсюда оно льется явно, но вы его получаете тайно. Никто не может засвидетельствовать, приняли ли вы его или нет. Люди, которые не принимают его, вы скажете: «Выслушать это не значит принять». Аминь, это так. И поэтому никто не может знать, приняли ли вы или нет, если вы сами об этом не будете провозглашать. Если вы прекратите бояться и придете, и будете просить тело Иисуса. Вы уже больше не боитесь. Все, вам не нужно уже тайной комнаты. Да, я приняла, да, я принял. Я считаю это привилегией. Можете говорить что угодно, смеяться сколько угодно, плюйтесь, кричите. Но, слава Богу, это уже меня не остановит. Я пошел вперед. И это говорит о том, что многие люди, многие христиане, которые слышат эту весть о Христе, она приходит к ним тайно. И теперь, когда она пришла к ним тайно, если они не проявят, они никогда не возьмут эти обетования. Эти обетования так и останутся для них розовой мечтой. И они будут говорить: я встречал этих пасторов, хорошие, прекрасные люди, которых я любил. Они не только пели: а там мы все поймем. Они так и говорили, что там мы все поймем, там мы станем совершенными, и там, наконец-то, мы сможем смело возвещать то, чего не могли здесь. Нет, друг, ты не сможешь там возвещать то, чего ты не мог возвещать здесь. Право возвещать силу Божию и славу Его будет дано там только тем, кто мог возвещать ее здесь. А для того, чтобы возвещать некоторые откровения Божьи, тайны Его, которые Он открыл нам Духом Святым, нужна цена души. Нужно заплатить, оставить эту душу. Это Бог со своей стороны произвел. И так на протяжении, я снова обращаюсь к обществу, на протяжении целых веков это было. Вставали и снова обращались, вставали и снова обращались. Не думайте, что харизматия это что-то новое. Нет, это не новое. Во время благословений Божьих и силы Божьей люди всегда пускались в пляс, танцевали, кричали и рукоплескали. И это было всегда. Любое пробуждение будет сопровождаться радостными возгласами и криками, и никто не сможет запретить этому. Но суть состоит в том, если не будет учения, согласно Писанию оставлять. Когда мы поднимаем руки, мы еще не выходим. Когда мы рукоплещем, это не есть выход из души. Выход из души есть обязанности, которые возлагаются на нас. Многие люди могут рукоплескать, танцевать, но не может терпеть своей жены. Не может терпеть своего мужа. Не может терпеть своих детей, своих родителей. Ненавидит церковь, ненавидит пастора. Пытается что-то делать, он со всеми во вражде. Он, как тот пророк, говорит: горе мне, почему ты, Боже, создал меня таким, что я со всеми спорю. И видите, вина не была в Боге. Бог говорит ему, Бог начинает его обличать, этого пророка. Он говорит: дело не в людях, что ты споришь со всеми, и дело не во мне, дело в самом тебе, потому что если ты будешь говорить и извлечешь из ничтожного драгоценное, и твои уста будут как моими устами, как мои уста, вот тогда только ты поймешь суть, почему у тебя это такое. Вот тогда ты увидишь, потому что ты не можешь идти спешими, когда пойдет конница, будет наводнение, что ты будешь делать. Очень многие люди говорят: о, я бы мог перенести испытание, я бы мог перенести то и то, другое. Мы сламываемся на мелочах. Мы называем это мелочами, но это не мелочи. За этими мелочами стоит могущественный дух, который тиранит нас. И он будет тиранить, он тиранит сегодня целые группировки, целые союзы, целые деноминации, издевается над ними. Но Бог сегодня бросил клич по всем деноминациям и выводит людей из всех деноминаций. И сегодня неважно дело в названии, кем вы себя называете и где вы находитесь. Сегодня совершенно это не имеет значения. Назовите себя баптистом, пятидесятником, субботником, адвентистом. Не имеет никакого значения уже ваше название. Имеет значение только то, знаете ли вы лично Господа. Можете ли вы подниматься над обстоятельствами? Оставили ли вы ветхого человека и облеклись в нового? Произошло ли это, наконец-то, разделение? И больше эти демоны не тиранят вашу душу, и вы больше не боитесь за ваше спасение? Что ваше спасение может подвергаться опасности? Ваше спасение находится в безопасности. После того, когда Бог производит это разделение, Он говорит, что эта жертва должна быть святой жертвой, и тогда у вас появляется вера. У вас появляется вера, что обетование Божье не мечта. И тогда вы начинаете их брать. Вы не можете их взять воочию, вам нужно взять их верою. Вера – это то, что невидимое. Вера, приходящая от Слова Божия. Слово Божие говорит: это не мечта. Это обещание, мое Божье обещание, и я силен его сдержать. Я Бог, и я не изменяюсь. Я говорю: Боже, десятки тысяч до меня ушли. Я часто слышу эти вопросы, я часто слышу эти возгласы и возмущения. А что, сотни тысяч до вас, они что, не знали этого учения? Не знав этого учения, они так и не пришли к совершенству? Конечно, мы не знаем хорошо истории христианской. Я знаю, что сотни все-таки приходили. Это мы не дошли. И то движение, которое было в начале, оно не доходило до подлинной святости. Почему? Потому что песни мухи были удалены. И они считали, раз песни мухи удалены, то теперь, слава Богу, можно рукоплескать. Но заметьте, мы все еще в Египте. Духовный человек все еще в Египте, хотя и отделен от этого ветхого человека. Бог сделал так. Просто песни мухи больше его не атакуют. Святая жертва, мы должны понять, жертва всесожжения может принестись только на святой земле, куда Бог нас зовет сегодня, обетованная земля Духа Святого. Придя в совершенство, я скажу, Бог будет давать на опыте для каждого из нас. Сегодня очень многие семьи, очень многие люди, которые поверили Богу, поверили Моисею. Некоторые приходят мне и говорят, с тех пор, как мы услышали это, с нами стало твориться еще хуже. Придя в вашу церковь, мы думали решить проблему, мы чувствовали силу, но теперь стало хуже, лучше не стало. Что делать? Я говорю, слава Богу, начинайте восклицать. В этом положении только восклицать, потому что сатана ничего не может сделать над нами, если не будет допущен Богом. Мы должны знать, что любые обстоятельства в нашей жизни не приходят стихийно, случайно. Мы можем убегать от них, уходить, иногда думая, что мы уходим, не видим, что Бог допустил, и нам уже не вырваться. Вы уже не вырветесь из ваших обстоятельств, Бог допустил. Слово Божие говорит нам выход, а мы пытаемся выйти из них тем же путем и тем же методом, которым мы раньше решали проблемы. Мы всегда смотрели, вот это поможет мне. Друг, закон Америки, Советского Союза и всех стран вместе взятых не поможет тебе и не станет на твою сторону, когда Бог попустил тебя. Когда Бог попустил разрушить наши устои и наши опоры, ничто уже не поможет, потому что Бог попустил. А демоны, они не имеют интеллекта Божьего, они не имеют мудрости, они утеряли его с момента непослушания. Они имеют только хитрости, поэтому, вредя нам, они совершенно не сознают и не понимают, что исполняют великую работу Бога. Они льют воду на его же мельницу. Они получают силу от закона Божьего и тем самым помогают нам освободиться от ветхого человека. Правда, у них есть надежда, что, быть может, не освободиться, ведь все-таки сотни тысяч ушли не освобожденными, спасенными, но не освобожденными от греха. Прощенными в грехе, но не освобожденными от греха. Ты скажешь, а разве освобождение и прощение – это разные вещи, разные вещи? Бог прощает грех, но многие люди так и не жили свободной жизнью. У них не было свободного дыхания. И перед смертью они не хвалили Бога, а созывали людей и говорили, прости, если вот того тем обидел, прости за то. Перед смертью они начинали каяться пред Богом и говорить, Господи, если бы ты даровал мне жить. Один пастор сказал, если бы ты еще дал мне жить, я бы никогда-никогда не пошел на это служение, на котором я находился. И если бы даже ты меня послал, то я все равно сказал, нет, Боже, подожди, пока я не получу знамений, я не пойду. И этим знамением никогда не будет являться пророчество. Этим знамением может явиться только дарование, данное Богом согласно Писанию. Мы можем выйти из Египта только согласно Писанию, принести жертву только согласно Писанию. Мы должны знать, что земля, на которой мы будем приносить жертву, должна быть святой землей. Иисус сказал, Бог ищет себе поклонников, поклоняющихся в духе и истине. Жертва должна быть духовной. Иногда мне говорят, если она должна быть духовной, почему ты говоришь о десятинах материальных? Почему ты все говоришь о духовном, а здесь говоришь о материальном? Потому что это жертва материальная, и мы материальны. Если мы захотим служить Богу только духом, но Слово Божие, говоря о духе, имеет в виду, что дух перехватывает инициативу и начинает руководить нашим телом. Теперь тело не само руководит, а дух им руководит. Видите ли, если это будет в этой земле, и душа даст что-то, о, как она будет высоко себя воспроизводить? Она говорит, я даю деньги. И за эти деньги она требует особого почтения, особых привилегий, и она требует все знать и во все вникать. Я даю деньги, я хочу вникать, я хочу знать, что. Нет, ты должен знать, куда ты даешь на Евангелие, а остальное дело, до каких степеней ты будешь допущен Богом. Ты должен дать, это должно быть жертвой, это должно умереть. И она называется жертва духовной. Видите, Слово Божие говорит, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. И эта жертва тела, разумеется, тело очень связано с материальным, с материальными ценностями, золотом и серебром. Я, говорит, разделю твой народ и мой народ. И когда Бог разделил народ, Он практически сделал два храма в этот момент. Храм находился в храме, но Он теперь сделал два. Он взял золото, серебро и медь, которые находились здесь, и отделил, Он сказал, все золото и серебро мое, все драгоценные камни мои. Вы знаете, очень много детей Божьих принадлежат дьяволу, но Бог их забрал. Точно так же все золото и серебро, которое Бог сотворил, Бог говорит, это мое. Я из него буду строить мое царство, мой храм. Знаем ли мы то, что в буквальном смысле слова Бог берет не простые десятины и сверхдесятины, а только данные верою, и только из них строит свое царство? Знаем ли мы об этом? Мы думаем, что очень многие миллионы отпущенные, на которые сейчас идет проповедь, это и есть построение Церкви Божьей, храма. Нет, это не то. Бог делает только на те деньги, которые даны верою доброохотно, добровольно, которые даны верою согласно Писанию. Только эти деньги Бог берет. И Бог может эти деньги умножать. Они брошены в правильную почву. Бог в это время отделяет, и Он говорит, эта святая жертва может быть на святой земле. Я думаю, что мы понимаем, что мы имеем дело с живым всемогущим Богом, у нас ничего не получится. Он сказал, на 3 дня пути вы должны выйти. Вы помните, мы уже разбирали, когда Он сказал фараону, на 3 дня пути. 3 дня достаточно, Он водил их 40 лет, но это была вина их. Но Бог имел в виду под этими 40 годами 3 дня. Он мог бы сделать это все за 3 дня и привести их туда, но только в силу того, что они не верили Богу, эти 3 дня для них были растянуты. Но практически Бог за 3 дня, и Бог не лгал фараону, когда говорил о 3 днях. Иисус не лгал иудеям, когда сказал, разрушьте храм сей, и я в 3 дня воздвигну его. Они говорили, эй, разрушающий храм и созидающий, сойди с Христа и уверуем в тебя. Мы сегодня слышим эти же слова, когда нас распинают, когда нас пригвоздили к позорному столбу, когда от нас отреклись, когда сделали нас посмешищем, не мир, но религия. И она это сделала только потому, что она освободилась от пестьих мух и может рукоплескать. Но повторяю, последние обетования Божьи, которые не мечта, но реальность, стали свершаться в жизни народа Божьего и пришли сюда, они пришли с великим гневом Божиим. И поэтому сегодня религия будет подвержена такой сатанинской атаке от Бога. И Бог говорит, это я стану впереди них, чтобы разрушить эти общества, разрушить эти союзы и разрушить эти деноминации. И они сегодня пытаются вдохнуть жизнь в свои трупы. Но для того, чтобы вдохнуть жизнь, надо оставить эти строения и сказать, Господи, надо покаяться. И как мы с вами разбирали, надо оставить эти изгороди и выйти к Нему за стан, выйти на дороги. Если вы чувствуете, что спасения нет в этой религии, зачем вы держитесь за нее? Часто приходится беседовать с людьми, они держатся, они начинают тебе доказывать, что это неправильно, а вот это правильно. Я говорю, друг, если это правильно и у тебя есть правда, почему ты не можешь избавить сам себя своей правдой? Ты знаешь, что правда освобождает, истина освобождает. Если у тебя истина варанаевская, или не будем иметь, чья бы ни была истина, почему ты не можешь себя освободить варанаевской истиной? Нет, истина Варанаева не освобождает, Аркадия тоже, Ивана тоже, и Владимира тоже. Истина, которая есть Иисус, освобождает. Забудьте имена людей. Возьмите просто истину. Если эта истина не работает для вас, почему бы вам просто не попробовать другую, которая тоже основана на этом же имени Иисуса Христа? Почему вы пытаетесь контролировать и говорить, вот это надо сделать и вот это надо сделать? Или Дух мне сказал? Если Дух сказал, а здесь этого нету написано, значит, это пророчество ложь. Иногда мне люди говорят, Дух мне сказал, что я буду свободен, допустим, в такое-то и в такое-то время. Дух Святой не будет заниматься подобной ложью. Дух Святой не будет лгать самому себе, потому что Дух Святой через это слово сказал, когда услышите глас Сына Божьего, не ожесточите сердец ваших. И он сказал, ныне день спасения. Вот когда вы слышите. И поэтому, если Дух вам что-то говорил, и это было пророческое изречение, но оно не согласуется с этим словом, отрекитесь от этого Духа. Оставьте этого человека с его Духом, и пусть он пророчествует другим. Выйдите к Иисусу. Он отделяет сегодня землю Гесем. И он освободит вас, когда вы послушаетесь. Видите, здесь Бог освободил, но здесь, хотя и Бог освободил, но в буквальном смысле слова мы не можем быть свободными, если не дадим на это нашего согласия. Мы должны признать, что все пророчества, которые не соответствуют этому слову, Дух Святой строго-строго будет двигаться по этому слову. Наблюдайте, когда что-то Дух говорит вам, и не спешите называть его святым, если он говорит и представляет себя святым. Так говорит Дух Святой. Сатана может называть себя Духом Святым, он может называть себя Иисусом, он может себя называть Господом Саваофом, он может себя называть кем угодно, не верьте ему. Есть Слово Божие, и Дух Святой говорит, у меня есть Слово. И это обетование, это не мечта. Когда мы, наконец, поверим, что все, что обетовано в этой книге, есть не мечта. И мы можем поверить, когда Бог отделит. Он говорит, я хочу, чтобы вы в духе поклонялись мне. Тем не менее, мы идем к этому. Мы должны проявить к этому рвение, желание, единодушие и единомыслие. Мы должны прийти к этому. Если мы не придем, Дух Божий не будет действовать среди людей, которые имеют два или три лагеря, которые имеют много мышления, которые все еще пытаются контролировать, направлять кого-то и что-то. Не контролируйте. Сегодня очень много людей контролирующих. Представьте контроль Богу. Послушайтесь Его, просто послушайтесь. И увидите, что послушание жить гораздо легче, чем возмущаться и говорить, почему он вот это сказал. Иногда люди просто за одного слова, за одной мысли, вот только вот это слово меня оттолкнуло. Друг, если тебя какое-то предложение могло глубоко ранить и оттолкнуть, ты бедный человек. Ты еще не знаешь, что такое сила Божия, слава Его. Ты только отчасти знаешь. Это тебя тоже оскорбляет. Но праведность, мир и радость во Святом Духе – это Царство Божие. Мир и радость. Если ты праведник, и если ты говоришь праведность, то где тогда мир и радость? Истинной праведности сопутствует праведность, мир и радость. Обязательно будут вместе. Но если ты говоришь, я по правде Божией, вот они не так говорят или не так учат. Если ты по правде Божией, повторяю, у тебя будет мир и радость во Святом Духе. А если этого нет, значит, что-то с твоей праведностью случилось. Твоя праведность не основана на Священном Писании. Ты взял одно место, одну мысль, но ты не видишь всего Духа Писания. Поэтому Бог сегодня говорит нам, посмотрите, что происходит в религиозном мире. Я не указываю деноминации. Сегодня может во всех деноминациях восставать что угодно, но я говорю, посмотрите, что происходит среди верующих людей. Да, некоторые служения, быть может, освобождены от пестих мух, но на некоторых они есть. И там, где есть пести мухи, на этих служениях земля погибает. Она погибает от болезней, они погибают от нищеты, они погибают от всего. И мало того, сатана внушил им, что это и есть эталон служения Богу. Чем беднее, тем лучше, чем более дырно у тебя на одежде, тем святее. Христиане не должны стремиться к этому, конечно, не должны стремиться. И суть не в этом, разве это их стремление? Они должны стремиться к Богу. Но стремясь к Богу, они обязательно подойдут к этому как к следствию. Если, конечно, они будут умышленно стремиться к обогащенной жизни, то они умрут. Потому что богатство есть сеть, деньги есть сеть. Но если они стремятся к Богу, они также должны и знать, что в Боге существует богатство, освобождение. Богатство, где вы правильно сможете пользоваться и совершать правильные посевы. Чем больше будет Бог вам давать, тем больше будете жертвовать. Чем больше дает, тем больше жертвуете. И тем больше получаете удовлетворение. Я говорю, жертвуете. Я не говорю, даете от достатка и даете по достатку. Слово Божие говорит, по достатку Бог тоже возмещает. Но на жертву Бог посылает огонь. И не всегда Он дает возможности жертвы. Он дает возможности жертвы, но наконец приходит время, когда вы не будете жертвовать. Когда Бог даст урожай посеянного, то, что мы сеяли жертвами, Он даст урожай, и тогда мы начнем давать по достатку. Сегодня мы не можем давать по достатку, у нас сегодня уникальные возможности пользоваться жертвой. Сегодня каждый, кто отрывает от себя, это есть жертва, потому что мы живем в таких условиях, что это жертва. И снова говорю, забудьте о благотворительности, в том смысле, чтобы она не была первой степенной, первой значимости. Там погибают, там голодают, весь мир будет голодать. И вы ничего не сделаете вашим бедным окладом или тем окладом, который получаете с велфера. Но когда вы начнете жертвовать Богу, тогда Бог силен обогатить вас. И Он это сделает. И поэтому земля Гесем освобождается. Если какие-то служения освобождены, я знаю в духе, что это служение освобождено от песьих мух. Но это еще не говорит о том, что у нас все в порядке. Мы должны двигаться, мы не должны стоять, и мы должны благодарить Бога и использовать эти короткие мгновения, данные. Любое служение, которое не использовало свои мгновения, отпущенные Богом, оно умрет. В каком смысле умрет? Оно будет двигаться, передастся другому пастору и так далее, и оно будет двигаться, но не будет возрастать в духе. Все будет так, как у всех. Мы соединимся просто со всеми, мы сделаем, заключим союзы, сделки, у нас будет дипломатия. У нас сегодня нет многих людей, они говорят, они нам нравятся, но они нам не нравятся то, что они одинокие. Они сами себя такими сделали. Нет, мы не делали сами себя такими. Мы просто пошли за Иисусом, а другие с нами не пошли. Кто-то скажет, а по какой дороге отступил от нас Дух Божий? Придет день, когда пророк сказал, узнаете, когда будете бегать из комнаты в комнату. Тогда узнаете, по какой дороге он отступил от вас, чтобы говорить здесь. Я не конкретизирую служение сейчас. Я говорю, что не может быть все в порядке, но мы должны быть очень осторожны в осуждении указательного пальца на какое-то конкретное служение. Очень осторожны. Но когда шапка на воре горит, это его вина. Я не называю конкретных служений, но почему ополчаются? Потому что чувствуют, что у них не все в порядке. Но чтобы было все в порядке, Дух Божий сегодня говорит, ты не выйдешь. Ты никогда не освободишься, если не представишь Богу, чтобы 10 казней прошли по тебе. Чтобы эти 10 казней прошли по тебе, и сегодня, то есть эта четвертая казнь говорит о том, что вновь мы дело имеем с законом. Странно, что четвертая казнь вновь обращается и уничтожает закон Божий, на который мы уповаем, я имею в виду закон буквы. Здесь в четвертой казни я хочу показать, так как он вышел к воде, я буду заключать мое слово, он вышел к воде, чтобы получить силу от этой воды. При разделении, когда Бог отделяет, закон еще попытается нас взять в свои руки. Но будьте очень осторожны со Словом Божьим. Это обоюдоострый меч, это благодать и суд, которые должны идти вместе рука об руку. Просто он устраняется законом заповедей. Но, повторяю, хотя этот и закон заповедей, он взят оттуда же. Это тот же вечный закон Божий. Просто я умер. Закон заповедей Иисуса сделал то, что грех остался жить, закон остался жить, ветхий человек остался жить, но я умер. Видите ли, ветхий человек, мы говорим о возможностях смерти ветхого Адама. Но, чтобы мы поняли, ветхий человек сам по себе, 8 глава Римлянам, 7 глава, заканчивается такими словами. Я хочу здесь нечто показать нам. 7 глава. С 22 стиха. «Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божием, но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти». Значит, в теле постоянно остается закон греха и смерти, и он противоборствует, борется. Павел говорит, бедный я человек, кто избавит меня от тела смерти. «Благодарю Бога моего Иисусом Христом Господом нашим, и так тот же самый я умом моим служу закону Божию, а плотью закону греха». Это и есть смерть ветхого человека. Но здесь я хочу показать, что ветхий человек живет. Вы умираете для него. Жена должна умереть для ветхого человека. Сам ветхий человек никогда не умрет. Жена – это новый человек, это Гесем, рожденная по Богу Иисусом Христом. Ветхий человек – это мое тело, и в нем закон греха и смерти. А у жены, то есть у нового человека, он называется здесь человеком, эта жена называется человеком. У него закон свободы во Христе Иисусе. И он умер телом Христовым, чтобы устранить из тела, упразднить этот закон. И жене, то есть новому человеку, дается власть, потому что он умер телом Христовым. Вы верою это принимаете. И когда вы умираете, то вы свободны от вашего мужа, от вашего ветхого человека. Закон больше не имеет отношения к вам, когда вы держите обетование Божие в руках ваших. Верою держите. На самом деле вы еще не имеете этого в вашей жизни. На самом деле вы не имеете свободы от греха, но вы держите ее верою и говорите: «Господи, я принимаю свободу, я держу ее». И Богу это нравится. Он в это время вменяет вам свободу. Вы говорите: «Я держу мою праведность», он вменяет вам праведность. Только таким путем, это в уме все живет. Видите, ум все понимает, просвещенный от Бога Иисусом Христом, в силе Духа Святого он понимает Слово Божие. Он понимает и верует, и принимает. «Хорошо, Господи, это легко согласиться». Легко. Я просто соглашаюсь со Словом Божьим, что я имею во Христе Иисусе свободу и праведность, и святость. Давайте будем крепко держать ее, пока Дух Божий во времени не произведет приговор и не приведет нас к победе реальной в теле, когда будет просто упразднен, отстранен. Дух Святой дает силу новому человеку господствовать. И вот здесь умираю как раз я, а ветхий человек продолжает жить. Слово Божие говорит: если же жена умрет, то свободна от закона замужества, свободна от первого мужа, и первый муж никто иной, как ветхое тело, ветхая плоть. Но я должен умереть телом Христовым, и я должен умереть в теле моем. И поэтому, когда я начинаю повелевать себе и подниматься над обстоятельствами, я знаю, что сатана не может убить меня, душу мою, он может тело мое убить. Ему дано на это право, но мы должны знать, что если мы не исполнили еще нашего назначения, что если мы еще не возросли и течение не совершили, то еще и телу не придет пора смерти, и Бог освободит и ваше тело для того, чтобы вы возрастали. Но не бойтесь нападки на тело, бойтесь нападков на душу. Сатана через тело пытается взять душу, через обстоятельства пытается свести взоры со Христа. Иов говорит: «Я крепко буду держать мою праведность». Иов, откуда у тебя твоя праведность? Он говорит: «Я крепко буду держать ее, и не очи другого человека, а мои очи увидят его». Будем держать крепко нашу праведность, чтобы наши очи могли видеть его постоянно. Вы можете видеть его постоянно. Иисус есть совершенство для всех вас и для меня. Вращайтесь вокруг него. Не смотрите на обстоятельства, не смотрите на то, что вы не можете. Смотрите на то, что может он, и что то, что вы не можете, он уже сделал. Вы не можете победить грех, он уже победил его. Вы можете прямо сейчас говорить: «Господи, благодарю тебя, я свободен, я свободен». Повторяйте: «Я свободен» до тех пор, пока Дух Святой произведет победу буквальную, но не соглашайтесь с дьяволом, который говорит: «Ты снова впал в грех», и снова, и снова, и снова. Держите вашу праведность. Если она к вам и придет, повторяю, победа от какого-то греха, то все равно Бог не вменяет вам праведность за то, что вы, наконец, не делаете греха. Он вменяет вам в праведность это тогда, когда вы еще были грешниками и становитесь праведниками сразу, потому что верою принимаете вашу праведность. Пусть это будет на протяжении всей вашей христианской жизни. Как вы пришли к Господу и приняли веру и праведность, принимайте ее на протяжении всей вашей жизни. При всех ваших грехопадениях, отступлениях, проигрышах, не соглашайтесь, не называйте себя проигравшим с дьяволом. Он будет обманывать вас, говоря, что вы проиграли. Религия будет говорить: вы проиграли, потому что вот есть грех. Но есть и кровь Иисуса, и они победили его кровью Агнца. Есть и оправдывающий. И близко это оправдание для многих, если только они поймут, что благодать не является поводом к распутству, и я не учу отсюда: грешите, грешите, все равно Бог оправдывает вас. Нет, воюйте с грехом. Но если вы еще не освобождены, вы будете грешить, потому что всякий делающий грех есть раб греха, и только истина освободит вас, и меня также. Я могу говорить «освободит» языком времени, могу сказать: она уже освободила языком вечности. Какой хотите, каким языком хотите пользоваться. Язык вечности говорит: я умер для греха. Язык времени говорит: я каждый день умираю. Я порабощаю тело мое каждый день. Но язык вечности говорит: я умер для греха. Все. Давайте будем пользоваться языком вечности. Давайте перейдем на этот благословенный язык. Давайте будем говорить формой глагола прошедшего времени, что Бог уже все совершил. Все совершил. Спасение совершено. Путь совершен. И мы дойдем к нашей цели. Сейчас я попрошу, мы споем псалом. Дорогое обещание Бог нам странникам дает. И если у вас есть вопросы по этой теме, пожалуйста, в это время можете передавать ваши вопросы. Брат Аркадий, скажите, пожалуйста, как быть в таком случае во время псалма? Вставать на ноги нужно, ведь вы как-то говорили, что чувствуете себя свободно. Хотите, стойте, хотите, сидите. А когда постоянно почти поднимают на ноги, то как-то и неудобно сидеть в таком случае. Или это более благоговейно? Вы можете сидеть, если просто вам удобно сидеть. Не потому, что это благоговейно. Поднимают только с одной целью, что мы устаем сидеть. Некоторым это легко, наоборот, а некоторым хочется встать и немножко размяться. Потому что когда вы долго сидите, кровь застаивается, и Бог так сотворил человека, что он лучше себя чувствует не когда сидит, а когда он в движении. Вы знаете, когда я хочу хорошо мыслить, я начинаю ходить. И я не замечаю сам, мысль моя, чем быстрее начинает течь мысль, тем быстрее я начинаю ходить по моей молитвенной тропинке. Вот. Я и сидя иногда молюсь, и бегаю, и не специально, то есть не занимаясь спортом, нет, я просто выхожу, наслаждаюсь Богом, иногда моя ходьба замедляется, я останавливаюсь, разговариваю, потом начинаю быстрее ходить. То есть и в Слове Божьем написано, животные быстро двигались туда и сюда, как двигается молния. Движение – это есть жизнь, энергия. Но некоторым тяжело, допустим, кому тяжело, поэтому вы чувствуете себя свободно. Поднимают людей только ради того, чтобы ободриться чисто в телесной оболочке. Поэтому это не является более благоговейным. Благоговение в духе, а не в положении тела. Такой вопрос. Как понимать триединого Бога по Писанию? И если это ошибка, что это одна личность, то влияет ли такое понимание отрицательно на духовный рост верующего, или это просто игра слов? Вопрос не совсем ясен, то есть что здесь задается вопрос, является ли Бог вообще триединым, потому что слово «триединный» нету в Слове Божьем. Триединный – это мы вычислили сами. То есть я думаю, что вы вычислите, если я скажу «один прибавить два» в Слове Божьем будет, то я думаю, вы умеете считать, и вы скажете «будет три». Если Слово Божие говорит отдельно нам об Отце, отдельно о Сыне и отдельно о Духе Святом, и оно нам не говорит еще о более множеством количестве богов, оно говорит нам о трех богах. И в Слове Божьем очень много есть форм множественного числа. Сотворим человека по повелению бодрствующих, это установлено, или кого нам послать, то есть когда от имени Бога, они говорят. Если Иисус и сказал, я в Отце и Отец во мне, то я повторяю, я в моих детях и мои дети во мне. Но однако мы разные личности. Я живу в моих детях, моя природа, моя генетика живет там. И, разумеется, Христа оскорбляло, что люди не могли увидеть в нем Отца. Ведь он им представлял Отца, какой на самом деле Отец. Нет, он не представлял его сияние и силу. Он представлял характер и отношение его к греху и к человеку и к демонам. И они могли видеть отношение Христа, что он ненавидел грех, но в то же время любил грешника. Он любил человека и ненавидел демонов. Он жил праведной жизнью. Он любил и показывал им. Вот здесь он сказал, я в Отце, Отец во мне. Но, в общем-то, это три личности. Это никакая не игра слов. И если человек действительно не понимает, что такое триединный Бог, то, конечно, это очень резко будет влиять на духовный рост. Очень резко будет влиять, потому что только Иисус открыл нам Бога Отца и Духа Святого. Иисус. Но практически всю работу совершал Дух Святой до и после. Именно Дух Святой через Иисуса все это делает, но опять-таки конечная инстанция все время будет Дух Святой. Иисус сказал, для вас лучше, чтобы я ушел, а Он пришел, и Он... Это местоимение «Он» — это Бог. И при том Бог, о котором я говорю, который больше Иисуса. Странно для некоторых звучит, я так верю, что Дух Святой, Бог Дух Святой больше Иисуса. Потому что Дух Святой родил Иисуса. Вы скажете, Отец родил, да, но Отец его не родил без Духа Святого. Нигде не написано о Духе Святом, что Он был рожден прежде всякой твари. О Христе написано «рожден прежде всякой твари». Но Он был рожден двумя личностями – Богом Отцом и Духом Святым. И мы уже рассматривали с вами, когда говорили, что такое вода и что такое земля. Я думаю, вы, если были внимательны к слышанию, то вы знали, что Бог Отец представляет водород, силу, эл. Бог Дух Святой представляет кислород, который дает дыхание, жизнь, шаддай. От Него именно все произрастает, без кислорода ничего не будет. Он поддерживает горение, то есть Он поддерживает силу. И именно эти две личности родили Иисуса Христа, который был в них, был в Боге Отце. И Дух Святой – это женский род, то есть Он представляется, там нет мужского пола и женского. Но чтобы мы поняли, Он в Библии, в оригинале везде представлен в женском роде. И Бог Отец никогда ничего не делал без Духа Святого. И Бог Отец всегда был удовлетворен Духом Святым и Дух Святой Богом Отцом, и они никогда ничего не хотели, никаких прославлений. Все это было сделано только ради Иисуса, когда они родили Сына Иисуса. Тогда Он не назывался Иисусом. В небе у Него было другое имя. Его имя было Йегова, Иегова, сущий, не имеющий ни начала, ни конца дней, так как Он жил в недрах отчих и потом был рожден. Но когда Он был рожден, то они поняли, что они-то удовлетворены друг другом, но вот Он-то, Он полностью удовлетворен Отцом, но все-таки у Него нет какого-то соответственного помощника. Видите ли, Бог Отец имел соответственного помощника, это был Дух Святой. Иисус этого не имел, Он вполне удовлетворялся Отцом и не говорил: «Отец, я не удовлетворен», но Отец это видел. Дух Святой это видел. Вы знаете, что Дух Святой, Он нигде не назвал матерью Дух Святой. Но в оригинале, если вы будете читать, когда Он говорит о Духе Святом, Он говорит о Нем, как о ней. И Он говорит, что о ней, то есть Он, Дух Святой, больше, чем я. Смысловое значение, лучше, чтобы я ушел, а Он пришел. Если я не пойду, то Он не придет. Сам Иисус, умирая, этой силой был вознесен, Дух Святой. То есть, будем говорить грубо, чтобы это не звучало кощунственно, мать Ему помогала. Видите ли, в Отце все заключалось, но Отец себе нес и Дух Святой. Но это совершенно две разные личности, исполняющие две различные функции, и при соединении с собою получилась вода. Два духа – вода. И вода бывает в этих трех состояниях, но тем не менее во всех трех состояниях есть кислород и есть водород. И поэтому я хочу сказать, что если мы не понимаем триединного Бога, мы не можем духовно возрастать. Мы должны от каждой личности чего-то ожидать. Все будет через Иисуса, но Он сказал: «Я пошлю Дух Святой, сам я буду сидеть по правую сторону Отца». И Он, как я говорил, образно выражаясь некоторым друзьям, Иисус будет сидеть в центре до времени. Он не будет все время между Богом и между Духом Святым. И не будет вечно Отец, Сын и Дух Святой. Так не будет вечно. Придет время, когда время будет аннулировано, и в вечности Бог Отец и Бог Дух Святой займут соответствующее положение, которое у них было до рождения Иисуса Христа. Ведь до рождения Иисуса Христа был Бог Отец и Бог Дух Святой. Никто не может этого отрицать. Разве только что некоторые люди говорят, что Дух Святой не личность, а энергия Бога или Его дыхание, но Писание нигде не говорит о Нем, как о энергии и дыхании. Оно о Нем говорит, как о личности. Но личность обладает энергией, силой. Мы говорим, сила Духа Святого. Я могу взять и толкнуть что-то от моей силы. Может лететь камень. И вы скажете, что это я. Нет, это не я, это уже камень летит. И летит он моей силой. Но я, как личность, стою здесь, а сила моя – это то, что во мне. Но никак нельзя мою силу отделить от меня. Никак нельзя мое дыхание отделить от меня, но всякий раз, когда мы отделяем силу Духа Святого от самого Духа Святого, мы теряем и Духа Святого. Всякий раз, когда мы пытаемся отделить Дух Святой от Иисуса и от Бога Отца, мы теряем и того, и другого. Они все вместе, у них свои функции, у каждого отдельные. Никто не заменяет друг друга в этих функциях. Видите, когда Иисус был И когда он умирал, в это время на небе наступило молчание, потому что Иисус был говорящее слово. До этого, до творения, до творчества Бога вообще, видимого и невидимого, не было никакого слова. Оно было внутри Бога. Оно было в Боге, и Бог никогда не выражался словами, потому что слово было внутри, и его не нужно было говорить, потому что Дух Святой понимал его всегда без слов. И они не разговаривали словами. Бог Отец и Бог Дух Святой. Дух Святой испытывал глубины Божьей, знал его мысли и, соответственно, реагировал на эти желания. И они всегда были вдвоем и всегда были удовлетворены. Но когда пришел Он, Иисус, был рожден ими, Он стал их словом. И тогда через Него все начало быть. И без Него, без Иисуса, ничто не начало быть, что начало быть. Но все равно это делал Дух Святой, хотя и через Него. И Сын, и Отец от своей природы, то есть и Сын, то есть и Отец, Бог Отец и Бог Дух Святой от своей природы дали Иисусу. Он был рожден от их природы. И Он был посредником. Единородный Сын. И я часто говорю и повторяю этот пример, который Бог мне дал, когда муж и жена имеют единородного сына или единородную дочь, они никогда не посадят ее с краю во время фотографии. Посмотрите, зайдите в любую семью, вы увидите фотографию. Вначале вы видите муж и жена вдвоем. Брачная фотография. Потом, наконец, у них первенец, вы видите, что муж и жена уже по краям, а в центре их ребенок. А потом на дальнейшую фотографию вы посмотрите, они снова сидят вдвоем, а все дети окружают их, невестки, зятья, а они снова сидят вдвоем. И все во всем будет Бог, когда Сын полностью займет положение, и мы такие же дети, как и Сын, и Иисус. Разумеется, между нами всегда будет разница между Иисусом и нами. В чем-то, потому что Он никогда, Он родился до воплощения, мы родились уже, когда мы воплотились. Мы во плоти родились свыше, а Он был рожден свыше, то есть от Бога, не имея плоти, Он был Дух. А мы только потом стали духовными людьми, когда родились. То есть придет день, когда Бог Отец и Бог Дух Святой опять займут центральное положение, а Иисус и все мы займем положение второстепенное по отношению к Нему. Сейчас же все отдано Иисусу, и Он занимает центральное положение. Хотя Он говорит, Отец мой более меня, однако Он сказал, Отец все передал мне. Но придет день, когда Сын опять возвратит все Отцу. Поэтому, согласно Писанию, мы должны знать, что эти три личности дополняют друг друга тем, что Бог Отец мыслит, Сын говорит то, что мыслит Бог Отец, Дух Святой выполняет то, что мыслит Отец и говорит Сын. Он – это сила, которая выполняет. Каким образом? Никогда Отец не говорит Сыну ничего без того, пока не произойдет между ними согласие. И до Сына слова доносятся, то есть эта мысль доносится от Отца только согласно Духа Святого. Они договорились между собой, Отец и Дух Святой. Это три Бога, но Слово Божие говорит «един», и слово «един» и «один» в оригинале везде слово «один» – это как «един». Это как единение нескольких личностей в одно. Мы говорим единение, то есть мы не будем говорить объединение, а единение. Часто я видел лозунги «народ и партия едины», то есть составляют единство. Партия – это мозг народа, а народ – это безмозглый. Вот. Потому что партия была мозгом. Но это просто я шутку говорю, но я хочу поняли, чтобы вы слово, что такое «един». В общем-то, так коммунисты вели себя, что только они мозги имеют, и больше никто в этом мире мозгов не имеет. Но слово «един» относится к трем личностям Божества, и мы называем их «Бог один». И для того, чтобы понять три единства Бога, мы должны понять три единства крещения, три единства воли, три единства всего. Он говорит «три крещения». Мы имеем одно крещение. Един Бог, одна вера и одно крещение. Но Иоанн говорит, я крещу водою, идущий за мной сильнее меня будет крестить Духом Святым и огнем. Скажите, разве есть разница между крещением огнем, Духом Святым и водою? Правда, есть люди, которые говорят, нет никакой разницы. Во время крещения водой мы получаем все вместе. Да, вы получаете постольку-поскольку, но покажите, как вы можете показать и другое крещение. Вот, допустим, крещение Духом Святым было показано в день Пятидесятницы. Это было первый раз показано крещение Духом Святым. И первый показатель, первый образец, все исполнились Духа Святого и стали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. Видите ли, это крещение было со знамением иных языков. Крещение водой было со знамением воды, то есть здесь должна была присутствовать вода. Крещение Духом Святым был язык. Крещение огнем должен присутствовать огонь. Вы скажете, да, но покажите мне людей, крещенных огнем, где бы присутствовал огонь. Есть такие люди. Люди, крещенные огнем, они сами огонь. И они сжигают все. Они сами себя сожгли на этой жертве всесожжения. Они все сжигают. Жертва всесожжения. Этот огонь, который дает им власть приблизиться к Богу, потому что он есть пламень весьма сильный, и Бог наш есть огонь все пожирающий. То есть мы имеем веру, мы имеем состояние воли Божией, благая, угодная и совершенная. Три состояния воли Божией, и все в тройственности. Бог заключил все свое учение в тройственность. Поэтому я много не буду говорить, это целое учение. И для того, чтобы говорить о триедином Боге, когда мы изучали учение Иисуса Христа, пришедшего во плоти, у нас ушло на это 12 уроков, 12 пятниц. И это не было, то есть это не конец, можно было говорить больше и больше о триедином Боге. Конечно, за несколько минут я не могу сказать сейчас все о триедином Боге. Скажу, что если вы не знакомы с триединым Богом, как с личностью, с каждой отдельной личностью, в таком случае вы не будете правильно духовно возрастать. У вас будут какие-то заторы. Следующий вопрос. Многоуважаемый вами проповедник Джимми Свагерт в одной из своих проповедей сказал, если в вашей церкви проповедуют деньги и материальное благополучие, то бегите с такой церкви. С тех пор, как вы стали делать акцент на материальные пожертвования, степень духовного помазания стала опускаться, совсем ослабели в молитве, народ в духовной спячке. Парадокс. Сборы увеличиваются, а помазание уменьшается. Вы не обратили внимания, что мы уклонились на несколько градусов в сторону? Что вы думаете по этому вопросу? Члены церкви. Множественное число. Что я думаю по этому вопросу? Многоуважаемый мною проповедник Джимми Свагерт говорит гораздо больше о деньгах, чем я. Гораздо больше. Я слушал эти проповеди, как он говорит, и я еще так не говорил. Это во-первых. Во-вторых, когда Джимми Свагерт говорит о деньгах, и я говорю о деньгах, я не проповедую деньги. Я проповедую Иисуса. И я сегодня только что говорил, что если вы стремитесь просто к обогащению, и это не акт веры, то значит не нужно давать. И я всякий раз делаю акцент, не нужно давать. Относительно того, что народ находится в духовной спячке, вот, или помазание увеличится, помазание не считается только тогда, когда мы эмоциями нашими ощущаем. Дело в том, что в нашем служении Бог провел эту казнь. То есть Он дал удар по эмоциям, по нашим, и дал сегодня нашей голове информацию. И через эту информацию вы увидите, каким помазание будет дальше. Я не уклонился ни на градус. Наоборот, я иду точно по градусу. И многоуважаемые члены церкви, те, которые написали, что я удалился, значит, от градуса, вы уже своей мыслью, ваша мысль сама по себе мятежная мысль. Потому что вы претендуете или вы сделали удар по теократии Божией, думая, что вы сможете контролировать самого Бога, как Он идет. Правильно, вы должны контролировать мои слова, которые я говорю. Поймите меня правильно, это не значит, что я бесконтрольная личность и не подчиняюсь. Я подчиняюсь контролю Божьему, и вы также обязаны контролировать мои слова. Говорю ли я согласно слов Писания? Вы сейчас мне не указали Писание, вы указали Джимми Свагерта, который больше меня говорит. Поэтому я и говорю, мы не уклонились. Если вы указываете на состояние народа, тот же Джимми Свагерт сказал, ужасные грехи в церкви привели церковь к такому состоянию. Я проповедую против греха, но вы продолжаете грешить. И хотите ожидать помазания при грехе. Я испытываю это помазание наедине, я испытываю ее с определенными людьми, но не всегда можно пробиться здесь. Иногда нам нужно объединиться группой, где есть единомыслие и согласие, где нет людей, которые бы не доверяли. Это акт недоверия. Я не просто уважаю вас, я люблю вас. Между уважением и любовью есть большая разница. Потому что любовь бы этого не написала. Это написало уважение. И я согласен. Любовь совершенно по-другому поступает. Она либо сечет, либо обнимает, либо отталкивает. Она делает что-нибудь одно, она ревнивая. Если видит третьего, она отталкивает. Не хочу так. Убери этого третьего, и тогда будем обниматься. Вот. А уважение – Это в этом мире вот занят такое положение. Вы знаете, можно и врага уважать. И иногда требуют: уважайте врага, уважайте друг друга, уважайте труд других и так далее. Мы не уклоняемся от курса, мы идем по курсу. Сатана бьет, сатана пытается дискредитировать служение, дискредитировать вас. Я молюсь о всех вас и знаю, что вы тоже молитесь обо мне. Но просто подождите немного, не торопитесь. Есть такая русская пословица: цыплят считают по осени, когда они вырастут. Вот иногда можно посчитать их 100, но подождите, они не все вырастут, многие из них умрут. И вот потом посчитаем, потом будем трофеи подсчитывать. Сейчас пока что мы идем к цели, исповедуем ее, говорим о ней, поем о ней, плачем о ней и скорбим о ней. Это наша великая цель, и я верю, что она цель всех людей, всей церкви, только не во всей церкви это проповедуется. Я делаю акцент, потому что у нас нет, и я делаю акцент веры, и буду продолжать его делать. Это акцент веры. Помазание от этого не уменьшается. Наблюдайте по Слову Божьему. Быть может, нет таких эмоций. Я не против эмоций. Даст Дух Святой эмоции, будем прыгать и скакать с вами. Вот. Я не против прыгания, скакания, я не против танцев. Если Дух Святой поведет меня в танец, я не умею танцевать. Интересно будет, как Он меня поведет и как я буду танцевать. Как я буду выглядеть. Я не буду, правда, тогда думать ни о чем. Вот. Но повторяю, что я не фанатик в этом отношении, но я очень осторожен. Я не хочу делать чего-то сам. Правда, есть люди говорят: но ведь мы сами поем, можем сами и затанцевать, а потом уже прибудет. Я не умею сам затанцевать, не могу сам затанцевать. Запеть могу, а вот затанцевать не могу. Если будет у вас пастор, который умеет сам танцевать, то тогда другое дело. Но я не могу, простите мне такую вину, что не могу танцевать, и поэтому не танцую от себя. Буду танцевать от Духа Святого. Следующий вопрос. С каким грехом воевать, если послание к евреям, Павел говорит, что Иисус истребил грех? Вы знаете, нельзя брать одно. Он истребил грех. Но он истребил только тогда, когда вы держитесь за это и воюете. Потому что тот же Павел сказал: вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха. Значит, мы должны сражаться с грехом. И тем более, что Иисус на Голгофе только произнес приговор. И этот приговор для Бога, потому что Бог говорит формами законченными. Но приговор привести в исполнение должен я и вы, каждый отдельно. Истребить грех должен каждый отдельно, и он будет истреблен только тогда, когда 10 казней пройдут на нас, и мы выйдем, и тогда он будет истреблен. А до этого греховные страсти, обнаруживаемые законом, будут действовать в нашем теле. До тех пор, пока не будет упразднено тело греховное через закон Духа жизни во Христе Иисусе, который находится у меня в уме. И поэтому Павел говорит: благодарение Богу, я тот же самый умом моим служу закону Божию, а плотью закону греха. Я прошу вас, никогда не основывайтесь на одном месте Священного Писания. Потому что одно место – это только одна часть, одна грань. Возьмите весь предмет этот. Возьмите все, что сказано о грехе апостолом Павлом, Петром, Иоанном, самим Иисусом, Лукой, и вы увидите тогда значение. Чтобы жена, то есть новый человек, была свободна от первого мужа, то есть ветхого человека, значит, нужно умереть мужу? Это правильно или нет? Или только в том случае, когда жена – прообраз души? Муж должен умереть. Но в том случае, я сейчас говорил другой прообраз и прочитал из другого прообраза. Я уже прочитал из прообраза, где Павел в 7 главе Римлянам показал, что когда жена является прообразом души, то есть я уже говорю прообразом нового человека, а душевный человек является ветхим человеком, потому что Слово Божие иногда под душевным человеком и не иногда всегда имеет плотского человека, ветхого человека. Но иногда, говоря о душе, и говоря о душе, Слово Божие имеет в виду нового человека. И иногда оно имеет, говоря слово «душа», то есть жизнь, оно имеет нового человека, потому что жизнь, душа относится равносильно и к ветхому, и к новому. И тот живет, и тот живет, и тот душа, и тот душа, и тот жизнь, и тот жизнь. Но только одному кому-то надо умереть. И вот ветхий человек должен умереть. Но каким образом он должен умереть? Слово Божие говорит, что жена должна для него умереть. Он будет вечно жить. И его участь в озере огненном, горящем огнем и серою, ветхого человека с грехами его. И поэтому мы умираем, и ветхий человек достается в пищу дракону, прах. А Бог изменит и даст нам новое тело, и в новом теле уже не будет этого, а в старом это есть. Он и в буквальном смысле должен умереть, а в переносном, то есть в символическом смысле, его смерть – это его упразднение. Но практически жена умирает для него. Она в Иисусе умирает для этого ветхого Адама. Поэтому закон не есть ветхий человек. По Вотчману не закон – это ветхий человек. Но это не так. Потому что никак не может, если закон является ветхим человеком, то как же может закон и муж быть одним и тем же? Закон – это совершенно одно, муж – это совершенно другое, жена – совершенно третье. Закон связывает меня только с ветхим человеком до тех пор, пока он жив. Но Слово Божие говорит, освобождение от него – не его смерть, а моя смерть. Жена должна умереть. Эта новая мысль, быть может, не совсем вмещается, но Слово Божие заходит то с одной стороны, то с другой. То оно заходит для ветхого человека, ветхий человек должен умереть, чтобы мы могли жить, духовный человек. А как мне жить, духовному человеку? То прежде должна жена умереть, а потом только ветхий человек умрет для нее. Когда она умерла, то есть когда она умерла и воскресла в Иисусе, то она уже другая, она не та, она уже принадлежит ему, потому что она в нем умерла и в нем воскресла. И ветхий человек тогда не может распространять на нее влияние, потому что это не его жена уже. Он уже умер или упразднен. А так, в общем-то, и тот, и другой живут. Согласно Писанию, ни тот, ни другой по всемогуществу силы у него ничто не выбывает. Ни жена, ни муж не могут умереть никогда. То есть это вечное, сотворенное Богом творение, и сатана никогда не умрет, он просто будет мучиться в озере огненном. И грех будет просто упразднен, и Слово Божие под смертью разумеет в виду бездействие. Под словом «связывание» и «смерть» Слово Божие разумеет бездействие, а не уничтожение. Оно разумеет в виду устранение ветхого человека с делами его, а не уничтожение ветхого человека. Устранение, чтобы новый мог править им.